Ассоциации с итальянскими фильмами комната не вызывала, но и запущенной ее нельзя было назвать, хотя косметический ремонт все же требовался. Здесь явно не хватало мужской руки. Купленная когда-то дорогая темная стенка успела расшататься, дверца шкафа держалась на одной петле, но следов ночных попоек не было видно. Харри нарочно оставил наружные двери открытыми и прошел с Беллой и майором в комнату. Если кто и прячется на кухне или в туалете, более благоприятного момента, чтобы дать деру, ему не дождаться. Тут он и наткнется на парней из опергруппы, поджидающих во дворе. Белла подала майору голубой больничный листок. Взглянув на дату, он вернул его. «А сестра...» Участковый кивнул в сторону соседней комнаты. «У ее сына сыпь. Постучись, я хочу посмотреть». «Она знает, кто пришел». Белла отворила дверь и зажгла свет. На широкой постели лежала женщина постарше, и с нею мальчонка с красноватыми пятнами на лице. Нет, ни та, ни другая не прогуливались по рынку с бриллиантами в ушах, сопровождая плута из плутов. Смуглые кавказцы ту даму описывали совсем иначе. Майор ловко опустился на колено и заглянул под кровать. Белла презрительно фыркнула. Майор покраснел и сказал: «Я твоего старика вспомнил, который под кровать забрался, а выбраться не мог. Подумал, может, и сейчас кому надо помочь? Он больше не приходит? Открой-ка заодно шкаф». Белла открыла шкаф, и там никого. Все трое вернулись в прихожую, сестра Беллы с мальчиком остались в кровати. У майора было неспокойно на душе. Он обошел остальные помещения, но ничего не нашел. «Когда ты увидишь Виктора?» — внезапно спросил он. «Какого Виктора? Ты знаешь, о ком я спрашиваю. Вазово-Войского? Да-да, Шила. Об этом жуке слышать ничего не хочу. Зато мы хотим. Мой коллега прямо жаждет с ним повстречаться. Ведь он у тебя живет, так? Жил. Когда отсидел свое, куда ему было податься? Вот я его и приютила. Как-никак старая любовь. Приняла, откармливала, как бычка. А он стащил мое барахло и смылся». «Заявление в милицию написала?» «Ничего я не написала и писать не буду. Пусть подавится». «Ты все-таки скажи, где его искать. Оставьте вы меня в покое. Я за ним по пятам не хожу, за этим идиотом. Ты, Белла, голос не повышай, а то ведь я могу и рассердиться». «Идите к цыганам, там он!» — вдруг крикнула из другой комнаты сестра. В машине майор потер заспанные глаза и, ни к кому не обращаясь, сказал: «Ну что я с ними могу поделать? Ничего. Скандалов не устраивают. Приводят из кабачка старичков малохольных. Те во всем слушаются и ведут себя спокойно. Молодые, цветущие бабы, а сами себя губят. И не глупые. Небось, понимают, что вечно так продолжаться не может. Мойщицы вагонов с лакированными ноготками. Хороши. Поработают пару недель и ищи свищи. Им бы приличному ремеслу обучиться, тогда, может, и встали бы на ноги». Машина тем временем выехала из квартала и повернула на широкую асфальтированную улицу, параллельную железной дороге. «Езжай прямо», — сказал майор. «Путь не близкий». «Что это она молола о старой любви?» «Чепуха», — махнул рукой майор. «Белла, может, и была для него первой любовью, но никак не наоборот. Во всяком случае, так мне дворничиха рассказывала. Еще когда Виктора в первый раз арестовали. Ей, в свою очередь, поведала мать Виктора. Мамаши, известно, всегда найдут романтическую причину. Краденые денежки он спускал на пару с Беллой. Ей все было мало, все грозилось уйти к другому. Ездили кутить в Таллин, в Ленинград. Подростка ночами нет дома, а мамочка молчит, как заговорщик. Вот и домолчалась до инфаркта. Между улицей и железнодорожным полотном стоял неогражденный забором розовый дом в два этажа. Перед ним выстроился ряд дровяных сарайчиков. Темнела чугунная водокачка. «И этот у меня вот где», — проговорил майор, вылезая из машины. «Все жильцы вроде работают, а на самом деле шляются по центральному рынку, спекулируют». Когда-то тут пасся конь рыжей масти. Это давно было. Когда в доме одни цыгане жили. А теперь? Теперь всякий народ, но все равно гляди в оба. Все время что-нибудь случается. Весной четверых посадили за изнасилование. Решили, что и на этот раз наверх пойдут вдвоем, а оставшиеся в машине последят, чтобы из дома никто не удрал. За дверьми был облупленный грязный коридор с квартирами по обе стороны. Где-то хныкал ребенок, на него покрикивала мать. «Здесь. Только осторожно, не споткнитесь». На второй этаж вела крутая скрипучая лестница без перил со сбитыми ступеньками. «Как в бочке». «Держитесь рукой за стенку», — наставлял майор. В дальнем конце коридора тускло светилось окно. На дворе светало. Все же номеров квартир было не разглядеть, и майор принялся считать двери. «Кажется, тут», — проворчал он и постучал. Дверь открыли сразу, и Харий увидел женщину, кутающуюся во фланелевый халат. В лицо пахнуло теплым смрадом. «Доброе утро». «Доброе», — ответила женщина. Взгляд у нее был робкий и пугливый. Видно, утренние и вечерние визиты милиции были ей не в диковинку. Казалось, она уже смирилась с очередной потерей. «Виктор дома?» «Он спит». Харий с майором прошли на кухню. Половину ее занимала плита, на которой стояла сковородка с недоеденной вечером картошкой. Стены пропитались дымом и кухонными запахами. Майор, ничего не спрашивая, миновал кухню, нащупал у косяка выключатель, комнату залил белый свет. Лампочка была без абажура и очень яркая. На диване лицом кверху лежал, раскрыв рот, Виктор Вазов-Войский. Он негромко похрапывал. Лицо его, покрытое трехдневной щетиной, выглядело серым. На полу стояли две пустые бутылки из-под крепленной бурды, неизвестно почему именуемый портвейном. «Вставай!» Майор тряхнул спящего за плечо. Приоткрылись воспаленные глаза. Видно было, что он пытается оценить ситуацию, чтобы понять, как действовать дальше. «Оставьте меня в покое, я спать хочу!» — враждебно произнес парень и отвернулся было к стене, но участковый потянул его за плечо. «Просыпайся, подымайся», — добродушно сказал он. «Скоро у тебя будет волю времени, успеешь выспаться». Женщина на кухне тихонько плакала. «В чем дело?» Молодой человек привстал с постели. И заросший он поразительно походил на Эрика Ветцберза. Даже морщины те же, разве что более глубокие. «Поедем, там узнаешь». «Никуда я не поеду». «Поедешь, поедешь». «Давай-ка лезь в штаны, нам некогда». «Вы на меня, собак, не вешайте. Моя совесть чистая». «Тогда тем более поторопись». «Не дадут человеку отоспаться с похмелья». Парень сел на краешек дивана. «Мария, дай мне чистую рубашку». Казалось, каждое движение дается ему с трудом, причиняет боль. Харию вспомнилось, как его дед тяжело, с натугой, вставал по утрам и одевался, торопясь в хлев, чтобы накормить скотину. Но всю одервенелость, ему тогда было под 80, как рукой снимало, стоило деду войти в конюшню и услышать тихое ржание встрепенувшейся в стойле Тиллы. «Где работаешь?» «Брось сети накидывать, начальник. Всего 2 месяца. Я еще выбираю. Наш брат тоже законы знает». «Он уже пристроился в топливном тресте, но...» — бормотала женщина, роясь в шкафу. «Заткнись!» — прикрикнул на нее парень, и она тотчас умолкла. Наконец он собрался. Дешевые туфли, поношенные джинсы, спортивного покроя трикотажная рубашка, куртка на искусственном меху с пристежным капюшоном. «Нет, не похоже, что у него совсем недавно были 800 рублей. А бритва, помазок...» — спохватилась женщина. — Не боись, милая, стричь и брить меня там будут бесплатно. Женщина застыла посреди бедной комнатки, ждала, что он с ней попрощается. Она держалась стоически, но глаза уже наполнились слезами. — Ну, бывай, Мариша! — парень похлопал ее по плечу. — Пиши! Майор вышел на кухню. Хари Даука последовал за ним. Женщина даже не допускала мысли, что парня взяли по ошибке, что он может оказаться невиновным, и это потрясло Хария. Наверное, не первый, кого вот так уводят из этой квартиры, потому-то на ее лице, когда она открывала дверь, не было и доли изумления, одно лишь примирение с судьбой. Провожая взглядом уходящих, она ни с того ни с сего вдруг сказала следователю, который поотстал от остальных: «Не везет. Страшно мне не везет». И резким движением притворила дверь, повернула ключ в замке. Будто опасалась, что Хари станет допытываться у нее, почему не везет. Даука представил себе своего начальника Алстера и решил, что уж тот не раздумывал бы над ответом. «Не тех друзей выбираете, — сказал бы Алстер. В следующий раз будьте поосторожней». И в его словах было бы много правды. С одной поправкой. В этот дом приходят не те, кто обитает в комфортабельных квартирах с лоджиями на солнечной стороне. Хари слышал, как идущие впереди спускаются по темной лестнице, рукой придерживаясь за стену. «Она-то работает?» — спросил у Виктора майор. — «Оставь ее в покое, начальник. Она святая. Может, Бог мозгами обидел, но святая точно». — «Прохладно. Может, наденьте пальто?» — поеживаясь, сказал Хари Даука, когда они вышли на улицу. Он умышленно пропустил слово «кожаное». — «Вернитесь, мы подождем». «Нет у нас, начальник, теплой пальтушечки», — ответил Вазов войский. И, завидев на обочине милицейскую автомашину, пошел к ней без приглашения. «Я останусь». Майор протянул руку Харью. «Коли встал рано, проверю заодно несколько адресочков поблизости. Где-то тут один неплательщик алиментов скрывается». Распрощались. Подымался туман. Встречные машины шли с ближним светом, чтобы быть заметнее. Вазов войский сидел, нахохлившись, и всю дорогу смотрел в заднее зарешоченное стекло. Допрос почти ничего не дал. Битых 2 часа следователь Даука путал Вазова войского вопросами и ставил ему логические ловушки, но тот и не собирался признаваться. Единственное, появились какие-то вехи, указывающие направление дальнейших поисков. Когда Виктору необходимо было о чем-то умолчать, он пользовался ответом, который казался ему универсальным средством от всех бед. «Не знаю», — говорил Вазов войский, — «не помню, бухой был». Даука записал всю беседу на магнитофон и то же самое запечатлел на бумаге. Он не старался что-либо доказывать задержанному, только спрашивал и спрашивал, чтобы потом в одиночку, не спеша, проанализировать его ответы и наметить схему дальнейшей работы. На втором допросе он прижмет войского как следует. Доказательств для осуждения достаточно. Парень знает, что за чистосердечное признание и наказание смягчают, так что, возможно, расколется. Во всяком случае, он не похож на тех твердолобых, которые на следствии с перепугу твердят, что белое — это черное, и только на суде рыдают горючими слезами, надеясь на смягчение приговора. О том, что совесть у допрашиваемого нечиста, говорило грустное прощание с Марией, и то, что у него слишком много этих «не знаю» и «не помню». «Сколько дней вы работали после выхода на свободу?» «Ни одного». «Эта женщина что-то говорила про топливный трест». «Мария?» «Это я ей нагородил, чтобы у нее полегчало на душе». «Где теперь ваш отец?» «Не знаю, где-то на севере». «Кому вы сказали, что поедете к нему?» «Чего не наплетешь в кабаке? Кодло в курсе, что мой старикан большая шишка, вот я и гну, пусть думают. Уедет Виктор и вернется с мешком башлей, тот гульнем. С таким заливом я еще месяцок мог бы керосинить за их счет». «Почему же вы обманываете своих дружков и не едете к отцу?» — спросил Даука с сарказмом. «А я не знаю, где его искать. Он решил порвать со мной родственные связи, еще когда меня в позапрошлый раз определили. Только не выписался, чтобы оставить мне хибару, а сам ушел. Высказал все, что обо мне думает, а я ему, что думаю о нем, и наши вам с кисточкой. Мы даже не переписываемся. Честное слово, я не загибаю. В колонии всю корреспонденцию дотошно регистрируют, можете проверить. Если я по ошибке не сделаю какой-нибудь девке ребенка, мой старикан останется без наследника и свои почетные грамоты и деньги заберет в могилу. От встреч со мной он отказывается. Да стань я хоть ангелочком, все равно не даст. Вы уже ангел. Вы все время меня в этом уверяете. Где вещи Беллы? Ничего не знаю». Отрезал Вазов-Войский, чванливо откинувшись на спинку стула, но выдержал лишь короткую паузу. «Что она там написала, стервоза?» «Я был пьян, не помню», — усмехнулся Даука и подумал, что Алстер подобную пикировку вряд ли бы одобрил, хотя душевного покоя ради замечания бы делать не стал. «Из-за этой дешевки среди ночи хватают человека прямо из постели. Дайте мне очную ставку, и она заберет свое заявление назад. И была вам охота, начальник, себе лишнее дело навешивать. А мне и подавно ни к чему оно. Ха! Я не собираюсь сворачивать этой курице шею, готов покалякать с нею в вашем присутствии». Инспекторы угрозыска и следователи беседуют с преступниками ежедневно. Преступники же с инспекторами и следователями только в промежутке между отсидками. Эти тренировочные нагрузки настолько неравноценны, что у виновного почти нет надежды уйти от ответственности, даже если он сбалансировал свои ответы и обеспечил себе алиби. Как бы ни была пестра жизнь, ситуации, из которых начинается драматический диалог следователя с нарушителем закона, непрестанно повторяются, что дает возможность следователю учиться на своих ошибках и использовать любую неточность противника. К счастью для общества, это неравный бой. И чтобы оставался таковым всегда, целые институты заняты совершенствованием методики сыскного дела. Психологи, психиатры дают свои рекомендации, а криминалистические лаборатории и кабинеты моментально усваивают достижения науки. Что всему этому может противопоставить преступный мир? Разве старичка в засаленном ватничке, сосущего, сидя на корточках, дешевую вонючую сигарету и поучающего новоприбывших зэков, которому он кажется непререкаемым авторитетом, только не признавайся, тверди одно, не помню, пущай докажут. Если бы его слушатели пошевелили мозгами, у них в голове зародился бы вопрос, почему этот всезнающий старик затягивается сигареткой здесь, а не в парке с фонтаном. Но для таких умных вопросов у них мозгов не хватает, и к тоске по сладкой ленивой жизни присоединяется уверенность, что наказание можно избежать, что остаться безнаказанным довольно просто, хотя на самом деле засыпка — это только вопрос времени. И вот они снова и снова отправляются на скамью подсудимых, пока им не становится безразлично, по какую сторону ограды существовать. Даука был опытным следователем, поэтому из ответов Вазова-Войского он уяснил себе намного больше, чем хотелось бы парню. Во-первых, Харри сделал вывод, что разговоры о краже на квартире Беллы скорее успокаивают Виктора, нежели тревожат. Значит, кража меньшая из зол. И к тому же виновный знает средства, как вынудить Беллу отказаться от жалобы, если требует очной ставки с нею. Удивлен, что Белла вообще рискнула написать. И он прав. Даже побуждаемая майором, она этого не сделала. Во время допроса в кабинет следователя заходил Алстер и другие коллеги, видевшие Ветсберза, естественно, чтобы взглянуть на Вазова-Войского. Все они изумленно пожимали плечами. Только Сиплса, которому это зрелище доставило бы вагон удовольствия, не было на месте. Он не ожидал, что Вазова-Войского так быстро найдут, и уехал в командировку. В 10 должны были привести временного подметальщика улиц Мендея Мнацаканова. Поэтому Харри отправил арестованного вниз в изолятор. Тот все еще продолжал требовать встречи с Беллой. Вернувшись к себе в кабинет, Даука позвонил на стекольный завод Варовиксне. Как и в прошлый раз, отозвалась табельщица. Не представившись, Харри попросил позвать к телефону шлифовщика Эрика Ветсберза. Похоже, что его просьба не вызвала у табельщицы энтузиазма. Ничего не ответив, она положила трубку на стол, и Харри слышал скрип дверей и монотонный стук, доносившийся, очевидно, из цеха. Видимо, работал автомат. Паузы повторялись через равные промежутки времени. «Эрик Ветсберз слушает». «Тут из ОВД». Тишина, неприятная для обеих сторон, но для Харри особенно. «Я распорядился изъять рисунок из фотовитрин». «А ведь как смотрелся?» «Ну что ж, и на том спасибо. Значит, розыгрыш закончен?» «По телефону трудно объяснить. Но если бы вы могли приехать часам к 12, сами бы все уразумели. Поймите меня правильно. Ваш приезд не обязателен». «Сколько времени это займет?» «Час или около того?» Подумав, Эрик согласился. «Хорошо, буду. Этот час отработаю потом, после смены. Еще надо позвонить в больницу, узнать об Айге». «Занято». Подождал и снова набрал номер. «Опять занято». «Неужели у них телефон испорчен? Если управлюсь с делами до 6, может, и успею. Доктор сегодня принимает вечером».